Глава 7. Олеся попросила еще чуть-чуть задержаться на лунной поляне, перевести дух. Место это выглядит с высоты, как продолговатая лодка, а ночью превращается в естественный планетарий. Снизу к поляне подходит тропа от альпийской розы. Сверху — водопад Шукур, а справа и слева — крутые склоны. И вообще-то, в обычные выходные дни она является популярным местом для туристов. Летом и осенью сюда поднимаются даже с детьми. Николай знал, что, возможно, выше снега будет настолько много, а деревьев так мало, что дрова они уже не смогут найти. Да и собирать дрова на равнине куда комфортнее, чем на крутом склоне. На лунной поляне люди бывали чаще. Кто-то что-то сухое уже спилил, а недобросовестные туристы пилили и вполне здоровые ветви и стволы. Что-то сломалось само от ветра и камнепадов. Надо лишь поискать. А веревки для вязанок есть и у него, и у Олега. Нашлись бы веревки и для девчонок. На руке Николай носил браслет, сплетенный из двухметрового паракорда, для экстренных случаев. Олег последовал примеру Николая. И когда начали подниматься на гребень, оба были похожи на мифических существ. Человеков-ежиков, с торчащими во все стороны ветками и короткими корягами, пристроенными к рюкзакам. Туман не рассеялся. Но Олег рассчитал, что в случае фиаско новичков группа еще успеет спуститься на лунную поляну. Боевой дух был вроде крепким, а иногда новичкам везет, верно? Хоть Кристина и не покоряла пики, бывала каждую зиму в хвойных лесах и березовых рощах, севернее Омска. Порой приходилось тоже прокладывать тропы. А в заповедной Птичьей гавани в центре города они с отцом и матерью катались на лыжах. И кроме того, вам следует знать еще кое-что о Кристине. Однажды в автобусе от дома до ПТУ ее застала врасплох новая стоимость проезда. До учебы-то хватило денег, а вот обратно — нет. И вместо того, чтобы пожаловаться одногруппникам, занять у них денег на проезд или, в конце концов, попросить водителя довезти ее бесплатно, Кристина пошла через весь город пешком. Аккумулятор телефона разрядился еще на последней паре. Зима. За ресницы цепляются снежинки. Она прикрывает глаза рукой, как козырьком. Голодная. Потом стемнело. Родители сходят с ума. Домой шла Кристина 4 часа. Олеся чувствовала, что Олег стоит над душой позади нее, но больше 10 шагов без передышки сделать не могла. Стоило ей обернуться, тут же настигал вопрос: «Как ты?» А ей было стыдно признаться, что фигово, отстойно. По-другому здесь никак не скажешь. В дерьмовый поход ввязалась. Одышка в висках грохочет, в ушах шумит, перед глазами сверкают звездочки. По спине и животу скатываются одна за другой дорожки пота. Она так не потела даже в русской бане. Пальцы распухли, словно сосиски. Отдыхает уже несколько минут, а воздух будто кто-то отбирает все это время. Она никак не может нахвататься его ртом. И стыдно. Сверху на расстоянии 20 шагов каждый раз оборачивается и смотрит Николай. И тоже ждет. Он не может уйти без них дальше. Потому что они будто в мыльной воде. Все мутно, из-за тумана. Надо держаться ближе друг к другу. Вот так 5 часов? Кто на такое добровольно идет? Мазохисты какие-то. Ноги. Олеся чувствует себя заключенной со свинцовыми цепями на лодыжках. Даже во время остановки икры и бедра не отдыхают. Ведь она стоит на крутом склоне. Надо держать равновесие. Стопа под углом в 35 градусов. С поляны гребень ей казался обманчиво близким. А теперь путь к нему выглядел бесконечным. Олеся чувствовала себя каким-то муравьем по сравнению с этой возвышающейся громадиной. Ныть не позволяет гордость. Ведь Кристина-то идет. Черт бы ее побрал. И ее, и Николая, и Эдика, и этого Олега. «Нам нельзя отставать. Лучше медленно, но идти. Поставь цель, считай каждый шаг и не разрешай себе отдыхать, пока не выполнишь норму», — делился своими приемами Олег. Так он во время городской альпиниады преодолевал последний снежный подъем. На перевал Комсомол с тяжеленным рюкзаком. 50 шагов, минута отдыха, 50 шагов, минута отдыха. Яркое солнце отражалось от снега и слепило глаза. Плечи и шея так окаменели и горели от напряжения, что двигать головой из стороны в сторону было невыносимо больно. Приходилось поворачиваться всем корпусом. Хотелось ползти уже на четвереньках. Но кругом лежал слишком глубокий снег. Олег то выставлял зад, чтобы переместить вес рюкзака на него, то помогал ладонями, поддерживая снизу свой груз, то сгибал спину почти параллельно земле, чтобы разгрузить плечи. И когда он лежал ночью в спальнике, ему казалось, что лямки рюкзака все еще на плечах. Олег пил воду и ел сухофрукты на ходу, без привалов, ведь для его палатки могло не хватить места в лагере альпинистов. На следующий день планировалось массовое восхождение на пик. После такого ударного похода он еще и расчищал от скальных пород площадку для ночлега. Голыми руками, без лопаты. Только поставил палатку, к нему подошел организатор из Федерации альпинизма и спросил: «А вы на маршруте записались?» Оказалось, что Олег прошел мимо палатки регистрации на Нунатаке. Его из-за формы, напоминающей скалистый клык, еще называют зубом. Никакой опознавательной таблички о регистрации участников там не было. И ни одна живая душа Олега не остановила. Без бумажного браслета на руке завтра его не допустят к восхождению. Они нужны для учета. Кто спустился с горы, а кого нужно искать и спасать. Никуда не денешься, Олег пошел налегке к зубу. А это означало, что на обратном пути во второй раз за день придется преодолевать крутые и затяжные каскады ледника Богдановича, самую сложную часть подъема. Варил ужин Олег уже в потемках. Такой альденте вермишели он больше нигде не ел. Зря он ее взял. Вода в котелке хоть и бурлила, но на такой высоте закипает она при 80 градусах Цельсия. Варились макароны долго, как никогда. Олег съел их со слегка жестковатой серединкой. Только потом узнал от бывалых альпинистов, что на дно котелка надо бросить несколько камней и закрывать плотно крышкой, чтобы весь пар оставался внутри. Поспать на высоте 4000 метров больше 5 часов ему не удалось. Утром следующего дня на рассвете Олег глотнул еле теплого чаю из термоса и со строительной каской на голове и системой самостраховки на поясе начал восхождение по веревкам на пик Комсомол. «Вот балда, пошел без перчаток», — отругал он себя, когда на руках натер кровавые мозоли, а грубые альпинистские веревки. Еще и полдень не наступил, а Олег уже пил чай с лимонным леденцом за щекой возле своей палатки после восхождения на пик. Положил каремат на июльский снег, прилег и закрыл на 15 минут глаза, наслаждаясь одновременно и теплом, и прохладой, и еще одной победой над самим собой. На обратном пути с перевала Комсомол Олег соорудил лодку из большого полотна полиэтилена, который предусмотрительно захватил в поход. Усадил тяжелый рюкзак в это изобретение, привязал веревку и то катил по снежной тропе, то спускал с горок, не давал себе отдыха, иначе опоздал бы на последнюю воздушную вагонетку. Канатная дорога на станцию Талгарского перевала прекращала работать в 17:00. Так что Олег по опыту знал, что мозгу нужна четкая, измеримая в числах цель. Надо занять его счетом. «Что у тебя в рюкзаке?» — спросил Олег у Олеси, взвешивая рюкзак правой рукой за верхнюю петлю. «Коньки!» — только начала перечислять девушка, а у Олега уже задергался глаз. «А что не надувная лодка?» Огрызнулся про себя Олег. Кататься на коньках здесь было негде. Вслух же он вполне спокойно сказал: «Доставай. Переложим ко мне». Олег уже сомневался, вылезут ли они хотя бы на гребень до наступления темноты. После того, как Алматы перешел в единый часовой пояс с западным Казахстаном, солнце заходило зимой, можно сказать, после обеда. Олег вчера посмотрел точный прогноз заката на 31 декабря. В 16:27 начнет темнеть. Идеальная картинка празднования Нового года в хижине трескалась, как тонкий лед на озере. До этого Олег мысленно винил Эдика за безрассудство. А теперь чувствовал, что и сам ничуть не лучше его. Упертый эгоист. Нужно остановиться и разворачиваться на спуск. Николай был спокоен, словно Гэндальф. словно владел сверхзнанием. Он никого не подгонял. И это обнадежило Олега, что их группа все-таки дойдет до хижины. Пусть даже к ночи. И у него, и у Николая есть мощные налобные фонари, в конце концов.